Давно это было, а и далеко отсюда, у самого студеного Белого моря, в деревеньке, в Дурновке. А найти ее легче легкого. Как до моря дошел, повороти направо, тут она и стоит. Жили там муж с женой, прозвище имели Пониткины, как были они вечные погорельцы. Сколько раз они избу не складывали, только вот строятся, только петушка на застреху приколотят. Ну как, Ваня, приколотил петушка-те? Уладил? А чего? Дело ей-то, ей-то не хитрое. Ой, Вань, глянь-ка, дым из окошка, так и валит. Дым. Точно дым. Да мы никак енте-то енте опять горим. Ратуйте, люди добрые, горим! Пожар! То ли у них самовар был с дырой в ольке выпадывали, то ли еще что. А только горели они и горели, и во всем так. Овсы ли посеют, так над всем селышком ведра, а над их клинушком град, так все и побьет. Картохели посадят, наползает неведомо откуда небожья колдовратская коровка, и все пожрет. Ну и что? Ну и куды? Вот и ходили они в мир. Подайте, люди добрые, вечным погорельцам на пропитание да на строительство. И то ента да ента, известно с миру по нитке, голому рубашка. Так и стали они по ниткины. Только от енты непрерывной погорелости по ниткиной бабе сделалась жуткая пронзительность и гоняние. Гоняла она своего мужика. То в избу, то в тоску, то в таску, то в ласку. Вань, подь сюды. Нет, Вань, подь отсюды. Ой, Вань, что это у тебя бороденка растрепалась? Дай приглажу. Нет, подь и прочь, постылай. Ну и карасин ты стал, баба. Хуже сулемы. И мужик ее от этого вечного гоняния похилился на бок, как стара банька на бугре, да так и ходил. Руки волочит, ногой не топочет, молчу молчуном. Его спросишь: Вань, а чего это ты молчишь все? А я не молчу. Я так пою, только я внутрь пою, а то еще баба услышит. Ей что? Ей ярость в радость. У ей от ней силы прибавляются, да румянцы появляются. Герой! И вот набрали они опять с миру по нитке, новую избу складывают. Ваня топориком тюк-дитюк, тюк-дитюк, а баба вокруг него в гоняние разбег берет. Ой, и мужик у меня, не мужик, а обморок. Хорошую избу сложил, сидеть в избе нельзя, да глядеть на ней гоже. А Ваня, ух, и голова стань, знай, поет себе унутри, да топориком тюк да тюк, И бабе в его безотказности полного разгону в своем гонянии взять никак невозможно. Известно, изба сгорит, печка останется. Так у их свой завод был. Они как погорят, печку сперва заново глиной обмажут, побелют, а уж потом избой обводят. А еще от вечности погорения, от гоняния, Пуниткина баба жуть какая аппетитная сделалась. Тільки-тільки один чугунок ще й приїзд, а уже новий в печь поставляет. І такой в ній апетит, що поки шти не упреют, от печи не отойдет, і аж ногой часто топает нетерпежница. Вот и этот раз не успела команду откомандовать. Вань, лезь на застреху, ладь петушка. А у ней уж огонь в печи гудит, и блинцы замешаны. Ты, ента-то-ента... Чего? Чего? Чего? Чего? Может, не надо, ента-то-ента, петушкати? Ента-почему? Ента-почему? Ента-почему? А чтоб не гореть нам. И шоморох, и слежемов непросыпающий, все б тебе дело отлынивать. Сигай! Ох-хо-хо. Да и опять внутрь петь. Да и на застреху. А с застрехи видимость, округ, значит. Эй, баба, заливай печь, пынай дрова, тучи шидют, велика да черна. Чего? Чего? Чего? Дым тесна жди трубыть, прям в тучу упирается, как бы молнию не натянул. Закрывай трубу! Не моги говорить! Меня аппетит ни почем не позволить! Эх, блинцы мои, блинцы, блиночки! Ну, тогда слезу я с застрехи, а то... Ента-то-ента... Слез Ваня, на бревнышко присел, козью ножку крутить. А тучиша всю деревню стороной и прям на Поникину избу мчить. Буду есть до самой ночки. Ваня глаза закрыл, а из тучи как шандарахнет. И ловко так всю избу по бревнышку раскатила и Поникину бабу наружу выбил. Катится баба, а вся еще вопеките, уфа двух. А из ночи до утра! И тут гром, и разом занялось все, да чисто так легко. Ваня и ента-то-ента сказать не успел, а уж от всего его хозяйства зола до головешки. А печь стоит, как лебедь белая, не закоптела даже. Ваня козью ножку докрутил, от головешки прикурил, сидит, поет внутри. Баба была с уфатом на него. Ах ты, огарок! Только с уфатом надо непременно, чтоб на бегу и чтоб сзади зайти. А Ваня, ох, и голова стоит. Он не побег. И баба ее в раз от несбывшего гонения устала. А ну тебя к лешему, в лес пойду, малины наберу, не помирать же мне с аппетиту. И лукошка в руку, и, ну, лаптями к лесу загребать. Раз, два, раз, два, и нет ее. И забралась баба в чершобу и напала на малинник. Красным красно от ягоды те. И пришла баба в забывчивость. Гребеть во двух рук, да мычить от аппетита. Только и слышит вдруг в кусте и шо, кто эту ягоду чавкает. И сразу в ней гоняние. Эх, судьба моя, судьбища! Кто же ента и на ягоде меня обидеть хочет? Размахнула баба куст, а там ведьмедь здоровенной, мохнатой. закрыл глаза от аппетита, да лапой в рот всю ветку пихай. Баба как взвизгнет, да и смякла, да и легла калачка. Обморок стал ей, а уж когда пришла пора ей в себя приходить, она и глядь, ведмедь-те рядом навзник лежит, как мужику после праздника. А в ведмеде дыра. Баба со страху виск, и дерево пало. Чуть и бабу-те не придавило. Баба опять виск, и еще дерево хрясь. Тут уж баба со страху совсем голову потеряла, очередями стала бить, и стал вокруг нее бурелом. Ну и что? Ну и как? За 100 лет не разгресть. Тады устала баба. Глядит, а пеньки все чистые, ровные, будто бритвой срезаны. Села тогда баба на пенек и стала мысли думать. И думала она, думала, и пришла к мысленному выдову. Значится, ян-то вот что, от вечности погорения, от гоняния, от аппетита, от громового катания с уфатом в руках, сделался во мне такой острый визг, что я им какую беду захочу, такую и сотворю.